Доброе утро, дорогие телезрители. Продолжаем получать ваши письма и продолжаем отвечать на многие интересные вопросы, которые вы нам задаете. Скажите, Владыка, как относится наша церковь к проблеме купли-продажи земли, которая сейчас форсированно обсуждается? Разве земля не Божья, и не было ли всегда для русского человека грехом продавать ее? Павласюк Владимир Андреевич, город Москва. Я хотел бы сказать вам, Владимир Андреевич, что тема продажи земли вписывается в более широкую тему, тему собственности. До недавнего времени у нашей церкви не было строго определенного учения, касающегося отношения к собственности. Конечно, святые отцы много говорили на эту тему. И общее понимание того, каким должно быть отношение христианина к собственности, существовало. А вот определений, которые можно было бы в одном месте прочитать и сделать для себя соответствующие выводы, их до минувшего лета не было. Летом, в августе, как вы помните, в Москве состоялся архиерейский юбилейный собор, посвященный 2000-летию пришествия в мир Христа Спасителя. И на этом соборе был принят огромной важности вероучительный документ, который называется «Основами социальной концепции Русской Православной Церкви». Проще говоря, в этом документе ответы церкви на те вопросы, которые сегодня беспокоят людей, волнуют их, но на которых в прошлом не было возможности для церкви дать четкого и ясного ответа. Потому что вопросы эти как бы вырастают из современности. Там много таких вопросов и много важных ответов. В том числе говорится там и на тему собственности. Для того, чтобы быть предельно точным, я процитирую вам то, чему учит нас сегодня церковь на основе принятого на соборе вероучительного документа. Итак, цитирую. «По учению церкви люди получают все земные блага от Бога». Прошу вас обратить на это внимание. «Все земные блага от Бога, которому и принадлежит абсолютное право владения им». И дальше идут ссылки на Священное Писание, на замечательные притчи, которые сам Господь нам сказал, притча о винограднике, о талантах, и, наконец, замечательная цитата из Василия Великого. «Скажи, — спрашивает Василий Великий, — что у тебя собственного? Откуда ты взял и принес в жизнь то, что ты имеешь?» И ответ только один. Нет у человека ничего собственного. Абсолютным собственником всего является Творец, Бог. Именно поэтому, продолжает документ, церковь призывает христианина воспринимать собственность как дар Божий, данный для использования во благо себе и ближнего. Именно поэтому Священное Писание признает право человека на собственность и осуждает всякое посягательство на нее. Далее в документе говорится о том, что церковь признает существование многообразных форм собственности, и государственной, и общественной, и корпоративной, и частной, и смешанных форм собственности. И подчеркивает, что ни одной из этих форм не отдает предпочтения, потому что форма вторичная, первичная суть. А что же для церкви является сущностным в связи с вопросом о собственности? Не форма собственности, а то, как человек или государство, или общество, или организация распоряжаются этой собственностью. Цитирую. «При каждой из этих форм собственности возможны как греховные явления, хищение, стяжательство, несправедливое распределение плодов труда, так и достойное, нравственно оправданное использование материальных благ». Итак, собственником всего является Бог. Собственность человеческая – это условная собственность. И она может выражаться разными способами и в разных формах. И церковь не отдает никакого предпочтения ни одной из форм. Когда вы сомневаетесь в отношении возможности физического лица, то есть личности, иметь право собственности на землю, то вы, наверное, предполагаете наличие такого права у кого-то другого. Ну, например, у государства или у коллектива, будь то колхоз, совхоз или так далее. Потому что ведь в государстве не может быть ничейной земли. Она обязательно кому-то принадлежит, даже ради того, чтобы кто-то за нее нес ответственность. Так вот, с точки зрения церкви, безразличная форма собственности. Важно, кто и как этой собственностью распоряжается. Как известно, в православной России до революции была частная собственность на землю. Частная собственность на землю существует во всех практически православных странах. И на Востоке, и в Греции, и в Европе. И в данном смысле земля мало чем отличается от леса или от нефти и газа, который находится в недрах. Это все дар Божий. Поэтому заботиться мы должны не столько о том, посредством каких форм человечество распоряжается этим Божьим даром, а заботиться мы должны о том, как люди распоряжаются этим даром. Если говорить о земле, да, конечно, можно, чтобы земля была и в руках частных людей. Но очень важно, чтобы эта форма собственности не привела к потере нашего национального богатства. Чтобы через сделки купли-продажи с землей не оказалось бы так, что народ наш потерял право на собственность. Наверное, было бы очень плохо, если бы сельскохозяйственные земли через куплю-продажу земли превращались бы просто в усадьбы богатых людей, на которых бы они строили свои дома, дворцы. По всей вероятности, нужны строгие законы, которые бы ясно регламентировали, какую землю, кому и как нужно продавать. Но в принципе у церкви нету никаких возражений против частной собственности на землю. Все зависит от того, как общество будет регулировать эти права. И важно, чтобы, реализуя эти права личности на собственность на землю, общество не обанкротило самого себя. Народ, чтобы не разорил самого себя. Отечество наше, чтобы не лишилось, может быть, самой важной ценности, которую оно имеет в материальной области – землю. Владыка, опять приближается Рождество, и наше, и католическое. Многие люди в нашей стране отмечают и то, и другое. Скажите, пожалуйста, есть ли пути к преодолению календарных разногласий? И есть ли вообще в этом необходимость? Спрашивает наш Дмитрий Кавасов из Санкт-Петербурга. Ну, хотел бы сразу сказать, что неправильно говорить православное и католическое Рождество. Это совершенно неверное, но укоренившееся в нашем обществе представление. Дело в том, что речь идет не о православном и католическом, а речь идет о двух календарях. О юлианском календаре, или о григорианском, или, как его еще иногда называют ученые, исправленном юлианском календаре. Так вот, западные страны и наша страна, в частности, живут по этому григорианскому календарю. А церковь русская, православная, живет по юлианскому календарю. Что же это за юлианский календарь? Юлианский календарь был создан, по крайней мере, в историю вошел с именем Юлия Цезаря и был введен на территории Римской империи в 46 году до Рождества Христова. А вот в 1582 году папа Григорий XIII принял решение перейти на другой календарь, который вошел в историю с его именем. Григорианский. На самом деле, это был тот же самый юлианский календарь. Но поскольку юлианский календарь отстает от реального астрономического времени, за 128 лет на одни сутки, то папа решил поправить этот календарь таким образом, чтобы реальное отставание астрономического времени от календарного не было столь значительным. Астрономы тогда подсчитали, что ко времени внедрения григорианского календаря разница составила уже почти 10 суток, разница между реальным временем и юлианским календарем. И вот католическая церковь стала жить по этому григорианскому календарю. И страны католические, с большинством католического населения, стали переходить на этот григорианский календарь. После революции на григорианский календарь перешла и наша страна. А вот Русская Православная Церковь не перешла. Причин много. Ну, первая, может быть, самая основная причина в том, что все-таки календарь юлианский, это тот самый календарь, по которому жили люди во времена Господа нашего Иисуса Христа. Как бы именно к тому календарю были привязаны все события священной истории. Но, может быть, это не самое важное. Самое важное то, что этот календарь был принят Православной Церковью на Первом Вселенском Никейском Соборе. Конечно, отцы Собора не абсолютизировали этот календарь. И решение Собора не свидетельствует о том, что этот календарь непременно самый, что ни на есть, точный. Но уважение к мнению Собора в Церкви настолько велико, что никогда никто не посмел этого решения отменить. Итак, и по григорианскому календарю, и по юлианскому календарю Рождество Христово празднуется 25 декабря. А вот к нашему времени разница между двумя календарями составила 13 дней. Вот и получается, что празднуя по юлианскому календарю Рождество Христово 25 декабря, мы его празднуем, соответственно, 7 января. Ну а как быть со всеми этими разногласиями? Велика ли проблема? Проблема невелика. Потому что никто не знает о дне рождения Господа и Спасителя. Не было угодно Ему оставить такие о себе сведения. Может быть, замысел сей имеет очень большое значение. Никто не знает, почему Господь не сказал никому о дне своего рождения. Мы празднуем 25 декабря Рождество в некую условную дату. И поэтому большого значения не имеет, по старому календарю мы празднуем или по новому. Но вот что имеет очень большое значение. Люди наши за 2000-летнюю историю, а в России за 1000-летнюю историю, привыкли праздновать Рождество Христово по старому юлианскому календарю. И если сегодня поменять что-то, то это значит внести великую смуту не просто в умы человеческие, а в жизнь людей. Спрашивается, зачем же это надо? Церковь Христова призвана успокаивать людей, помогать им в жизни, а уж никак не создавать новые проблемы и новые разделения. Ну, а теперь вопрос, нужно ли праздновать 25-го, или можно ли праздновать 25-го по новому стилю, или нельзя. Я бы сказал так, мы с вами живем в рамках нашей традиции. Наше Рождество 7 января. Так вот, давайте его 7 января и праздновать. И не будем разделять наше Отечество и наш народ еще и по этому признаку. Уж слишком много в нашей жизни разделений. А Господь пришел в мир для того, чтобы всех нас соединить. На этом я прощаюсь с вами. Пусть Божие благословение пребывает над каждым из вас.